Всякий понимал, что валенсианец не стерпит подобного поношения, и, преодолев колебания, он, ясное дело, узнал человека, стоявшего перед ним, и наверняка был о нем наслышан. Драться будет непременно. Ибо трижды услышав «ты» от равного по званию, вложить в ножны шпагу, который махал с геройским видом, значило бы нанести своей репутации ущерб непоправимый. А на испанском языке слово «репутация» означает многое. Даром, что ли, мы полтора столетия корячимся по всей Европе, разоряя собственную державу ради защиты истинной веры и пресловутой репутации, в то время как лютеране, кальвинисты, англикане и другие навеки проклятые еретики, ссылаясь при всяком случае на священное писание, затверженное едва ли не наизусть и объявив свободу совести, дали своим купцам возможность загребать деньгу, какая нам и не снилась. И плевать они хотели на всякую репутацию, если она не приносит барыша да выгоды. Ну да что там говорить, спокон века практическая польза значила для нас несравненно меньше, чем религиозный пыл и страх молвы, что, дескать, подумают, что скажут. Нам Европа не указ, у них так, а у нас эдак. «Тебя забыли спросить», — неприветливо буркнул валенсианец. «Чего лезешь?» «Вот именно, забыли», — согласился Аллатристе. «А мне думается, что такому бравому молодцу, как ты, нужен более достойный противник. За неимением лучшего и я сгожусь, а?» Он уже снял калет. Не во многих местах заштопанная рубаха, ни штаны в заплатах, ни старые сапоги, перехваченные под коленями аркебузными фитилями, не делали вид его менее внушительным. В воде канала отразился блеск обнаженной шпаги. «Назовись, сделай милость». Валенсианец, который расстегивал свой калет, столь же изношенный и потрепанный, как и одежда его противника, мотнул головой, не сводя глаз с капитановой шпаги. «Меня зовут Гарсия де Кандау». «Очень приятно». Мой хозяин завел левую руку за спину, и на солнце вспыхнул клинок бискайца. «А я...» «Да знаю я, кто ты!» — прервал его валенсианец. «Самозванный капитан Диего Аллатристе». Солдаты, стоявшие наверху, переглянулись. Вино явно придало валенсианцу отваги больше, чем требовалось. Зная, с кем придется скрестить оружие, и имея возможность легко отделаться, эко дело, проваляться сколько-то недель в лазарете, он все-таки лез на рожон, нарывался и играл с огнем. И все мы замерли в ожидании, боясь пропустить хоть самую малейшую подробность предстоящего поединка. Тут я увидел, как Диего Аллатристе улыбнулся. Слава богу, достаточно было прожито бок о бок с ним, чтобы не узнать эту слегка топорщившую усы гримасу. Недобрый знак. Оскал усталого волка, которому вновь приходится убивать. Не для пропитания, не по злобе, а просто. Такая уж его волчья планида. Тело валенсианца, по пояс погрузившееся в красную от крови, тихую воду канала, вытащили на берег. Что ж, все произошло в соответствии с правилами дуэлей и приличий. Противники наносили и парировали удары, обманывали друг друга финтами и ложными замахами, пока, наконец, клинок капитана Аллатристе не попал туда, куда был направлен. И когда начнется дознание по поводу гибели валенсианца, а это, между прочим, был четвертый смертельный случай за день, я же говорил, картеж без поножовщины не обходится, то все свидетели, как солдаты нашего государя и люди чести, подтвердят: тот, напившись до беспамятства, поранился своим же оружием и свалился в канал. А профос сочтет случай ясным и расследованию неподлежащим. Помимо всего прочего, в ту же ночь голландцы предпримут вылазку. Так что и профосу, и полковнику, и солдатам, и капитану Аллатристе, и мне самому будет, ох, как еще будет, не до того».